Империя Антран. Довольно большое прямоугольное помещение, в котором сейчас старательно столпились десятки разумных, само по себе уже вызывало уважение. Древние фрески различных существ и монстров, смотревших на собравшихся в этом зале разумных со стен и потолков, буквально одним своим присутствием нагнетали обстановку, словно давая всем понять, что тот, кто пришел сюда навстречу с верховным жрецом храма Гул-Граа, на самом деле всего лишь расходный материал – грязь под ногами великих и могущественных разумных. Причем сразу стоит отметить тот факт, что все эти изображения и рисунки были выстроены именно таким образом, чтобы они, постепенно сходя на нет, стягивались к ногам того, кто сидит на троне верховного жреца, стоявшего в глубине зала. Все это было сделано мастерски и буквально заставляло любого разумного, кто войдет в этот зал через главную дверь, уже чувствовать себя ничтожным, чего нельзя было сказать про того, кто входил через вторую дверь, находящуюся как раз за спинкой кресла верховного жреца. Кто как называл это изделие, кто троном, а кто креслом. Но от этого суть не менялась. Тот, кто сидел в нем, был самым могущественным разумным в целой империи. Конечно, всем хотелось бы и большего, но в данном случае это было невозможно. Хотя сейчас все это было всего лишь частью отрепетированной постановки. Верховный жрец вышел к народу, который должен был внимать с покорностью его решениям и словам, а остальное данного индивидуума, который устал и с некоторой грустью посмотрел на собравшихся перед ним разумных, никак не беспокоило. «Что у вас там опять случилось?» Вошедший в помещение разумный отдаленно мог напоминать представителей коренной расы империи Антран. При этом было заметно, что все присутствующие поблизости от его трона жрецы храма тут же с покорностью и даже восхищением склонили свои головы. Несколько из них, конечно, слегка выбивались из общего вида тем, что были типичными представителями народа Ашкамази, являющегося для данного государства коренным, типичные ящеры. Однако остальные принадлежали к более гуманоидному виду. Казалось бы, что кто-то взял обычного человека, причем достаточно красивой внешности, и вместо кожи натянул на него своеобразную защиту с легкой и мягкой чешуей. Это было в чем-то даже оригинально, если бы не чужеродные признаки, так как его глаза имели достаточно большой вертикальный зрачок, а также и достаточно длинный и гибкий раздвоенный язык, четко говорил про то, что эти разумные существа имеют отношение к абсолютно другой расе. Хотя строение органов было примерно похожим с человеческим, по крайней мере половые, чем старательно воспользовались бы некоторые индивидуумы, если бы представители этого народа, которого в простонародье называли драками, знали о том, какие суммы средств готовы выложить представители государства, тех самых работорговцев, за женщину этого вида, то они просто сошли бы с ума от бешенства и жадности, хотя, по сути, таких рабов просто нигде не было. Именно из-за того, что их было мало, драки, а на самом деле дрикаанод, очень старательно отслеживали наличие своих представителей где бы то ни было, и по сути никогда не покидали территорию империи Антран, а если это и происходило, то только под усиленным контролем и защитой. Именно для этого им и были нужны жрецы, имеющие отношение к типичным ящерам Ашкамази. Эти разумные продвигали дело храма Гул-Граа на тех территориях, где были анклавы жителей их народа. Ведь туда отправлять целую боевую эскадру для защиты жреца от высшего народа никто не будет. Подобное сразу привлечет излишнее внимание к сложившемуся положению. И как факт, сразу можно понять, что будет огромное количество проблем. Конечно, сам верховный жрец храма, великий и могущественный Каршак Тангхир, который сейчас сидел на этом троне перед покорно склонившими голову разумными, прекрасно знал одну правду, про которую остальным знать было ни к чему. Если бы он в это дело вмешал темных жриц храма, которые владели одним древним искусством, а вернее даже способностью представительниц его народа, то этих разумных можно было спокойно посылать куда-нибудь за пределы империи. Они всегда возвращались, и даже более того, они приводили с собой покорных рабов, которых можно было практически сразу отправлять на кухню. И эти разумные с радостью шли выполнять эту задачу. Почему? Это была древняя способность самок их народа, которым сейчас владели не все, а только те, в ком осталась дикая составляющая, которой оставалось очень мало среди представителей народа, вышедшего в космическое пространство. В прошлом представители этой расы владели достаточно большой территорией, и сотни различных разумных существ самого разного внешнего вида приносили жертвы в виде представителей своего народа. У многих было даже своеобразным почетным делом скормить собственных детей, прилетающим к ним богам. Именно так они воспринимали представителей народа Дриканот. Однако произошедшая больше 10 000 лет назад война, в которой сошлись несколько непримиримых рас, уничтожила достаточно много представителей их вида, и им пришлось спрятаться, а также искать себе помощников и верных последователей, которыми и стали представители народа ящеров Ашкамази. У них даже была легенда о том, что по сути Дриканот – это высшее воплощение Ашкамази. Просто для этого они должны пройти через перерождение, хотя любой генетик сказал бы, что они абсолютно разные виды. Ведь даже по строению внутренних органов и тела представители народа драков больше имели отношение к гуманоидам, то есть к тем же людям. Если бы не специфическая внешность и отличие в нескольких цепочках ДНК, что выражалось именно в глазах, ногтях, которые были треугольными и достаточно острыми, а также и строению кожного покрова, который выглядел как чешуйчатая кожа, но только с очень мягкими чешуйками. Ну, у людей же есть волосяной покров, а у представителей этого народа такой покров был именно в виде мягких чешуек. Однако разочаровывать своих последователей представителей народа Дриканот ни в коем случае не собирались, так как понимали, что потеря доверия может быть очень опасной. Достаточно было и того, что эти разумные ради их благословения были готовы пойти на все. К тому же их обычаи, которые этим разумным навязывали сами драки, были весьма специфическими. Во всем содружестве их не воспринимали. Например, тот факт, что драки любили поедать своих потенциальных врагов. В частности, врагами они воспринимали всех тех разумных, которые не служили их народу. И это для Дриканот было вполне себе нормальным поведением. Ведь даже в законах мироздания и эволюции есть такой факт, что выживает сильнейший. Есть. А значит, именно сильнейший может поедать слабого. А зачем нужны представители слабых видов, как не для пропитания сильных? Так что тут все закономерно. Но в содружестве никто не желал этого правильно воспринимать, и это очень сильно мешало дракам. Каждый раз, вспоминая про древнюю войну, которая уничтожила могущество и величие их расы, верховный жрец храма Гул-Граа буквально был готов перегрызть горло любому, кто скажет, что это было бессмысленно. Тогда в кровопролитной войне сошлись сразу 4 могущественные расы. 2 из них навсегда исчезли в космическом пространстве и в горниле тех самых сражений. 2 кое-как уцелели, но оказались в таких жутких условиях, что выбора просто не оставалось, как банально прекратить это противостояние, направленное на полное уничтожение. Кто-то, конечно, тут же скажет о том, что смысла в той бойне просто не было. Как бы не так. Дело в том, что все эти 4 расы отличались одним фактором, про который не стоит забывать. Они сражались за охотничьи угодья, все они любили поедать мясо своих врагов. Сейчас же уцелело только 2 вида, сами Дриканот и те самые известные всему местному квадранту плюшевые медвежата Хиш. С виду они были добродушными, мягкими и пушистыми, ростом около 1 м 20 см, не более того. Ходили они медленно, мягко переваливаясь с ноги на ногу, и казались кому-то даже милыми. Однако эти существа были очень агрессивны и опасны. Для них в порядке вещей было сожрать даже себе подобного, если тот вдруг оказался слабым или даже раненым, чего никогда не было у драков. Да, они поедали своих потенциальных врагов, разумных различных видов, но себе подобных они никогда в пищу не употребляли. Хотя, кто знает, что было в прошлом. Вот, например, древнее искусство тех самых темных жриц храма. Честно говоря, оно было связано именно с наличием в организме женщин Дриканот определенных желез, которые вырабатывали определенный фермент, действующий на различных разумных, как мощный афродизиак. Таким образом, они буквально привязывали к себе того, на кого такое вещество попадет, или кто по глупости своей прикоснется к такой самке. Это был древний защитный рефлекс. Действовало это вещество фактически на уровне нервной системы, и защититься от такого влияния было невозможно. Даже одаренные не могли ничего поделать с этими жрицами. Тем более, что у них это вещество вырабатывалось просто на уровне инстинктов. Таких женщин было очень мало в их народе. И любую самку их вида, которая родилась с подобными железами, тут же забирали жрецы храма. Ей не было места среди обычных разумных, по той простой причине, что пока она не контролирует свои способности по созданию такого вещества, такая девушка или женщина, не говоря уже о девочке, может банально превратить в сошедших с ума фанатиков, преданных только ей, буквально всех своих близких, родных и все окружение. Естественно, что подобного нельзя было допускать. Эти жрицы должны действовать только на благо храма и никак иначе. Именно поэтому такие самки, как только у них обнаруживалось нечто подобное, оказывались в специальном лагере, где их обучали владеть этой способностью и управлять ею. Всем им было запрещено использовать такие вещества в отношении представителей храма, и все это они могли использовать, такие способности своего тела, только по приказу верховного жреца. Никогда по собственному желанию им нельзя было пользоваться такими способностями. Разве что для спасения собственной жизни мало кто знал, что жрецы храма иногда позволяли себе посылать подобных разумных в качестве своеобразных агентов на территорию потенциального противника, когда нужно было завести какого-нибудь высокопоставленного агента в стане противника. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать сейчас о том, что такую самку могут захватить в плен, и тогда враги могли бы узнать о таком важном секрете Дрика Анод. Ну, для начала стоит понять то, что она из себя представляет. Даже ошейник раба, одетый на шею этой самки-жрицы из храма, не остановит ее способностей. К тому же она может использовать такую способность даже в этом устройстве. Почему? Да потому что смертельной опасности и какого-то особого вреда, который может нанести, например, удар кинжала или выстрел из импульсника, это вещество не несет. Поэтому ошейник раба даже не пытается останавливать такую жрицу во время использования подобных веществ. А учитывая их красоту и внешнюю привлекательность, можно понять, что в первую очередь любой разумный, который захватит такой трофей, захочет опробовать ее в постельных утехах. Да, этих дамочек учат быть в постели весьма оригинальными, но в постели проще всего заставить такого разумного как можно больше получить этого самого вещества, ведь оно фактически выступает как своеобразный пот на шее такой самки. В результате этого такой разумный, захвативший жрицу, буквально в течение нескольких минут фактически превратится в верного и преданного ей личного раба и сделает все, что она ему только не прикажет или даже попросит. Это уже не суть важно. Важно то, что защититься от такого воздействия можно только одним способом, закрывшись от нее полностью. В скафе полной защиты и внутреннего цикла очистки. И то, когда ты потом будешь снимать этот скаф, если она хотя бы дотронулась до него и оставила на этом скафе капельку своего пота, ты можешь заразиться этим веществом. И тогда любой разумный, который находится рядом, станет для тебя таким же хозяином. Это вещество, даже через определенный срок, попадая в тело разумного, воздействует на него как психотропное, вынуждая его на некоторое время открыть свое подсознание любому внушению и любому воздействию. Даже одаренные в данном случае ничего поделать не могут, чем, кстати, часто и пользовались драки. Верховный жрец знал это не понаслышке, ведь когда-то он сам был тем, кто создал этот самый храм. Великий Гул Граа – это его религия. Именно он и был тем самым легендарным первожрецом, который понял истину, и теперь, чтобы уберечь свой народ от скверны и не дать храму превратиться в нечто неприемлемое, старательно менял тела. Прошло уже почти 1500 лет, но жрец только менял тела и имена, постоянно сохраняя чистоту крови своего семейства. Каким образом? Да тут все было просто. Обычно у него в семье рождались женщины, он находил своей дочери молодого, послушного и верного жреца, и уже потом женил двух молодых представителей Дрика Анод, благословляя их на продолжение своего рода. Потом уже заманивал этого молодого жреца под каким-то предлогом в свою собственную лабораторию, которая находилась в глубине центрального храма, где при помощи артефакта древних одноразовый заместитель переносил свою сущность в его тело. Так он поступал уже несколько раз. Вот зачем он это делал, кто-нибудь может спросить, и тут все было просто. Дело в том, что продлевать жизнь при помощи полного омоложения ему бы никто не дал, по одной простой причине. Все жрецы, которые сейчас служат в центральном храме, надеются занять его место, рано или поздно. Поэтому стараются при помощи своих интриг не позволить ему продлить свою жизнь сверх того, что положено ему от природы. Как факт, когда он выбирает себе зятя, верховный жрец фактически всем указывает на свою смену, на того, кто займет его место в случае его собственной смерти или гибели. Естественно, что практически все эти умники, которые пытались за его спиной интриговать, сразу же начнут пытаться привлечь к себе внимание молодого жреца, чтобы стать впоследствии его советником и фактически хозяином храма. Однако, к их явному сожалению, процедура замены сущности уже давно отработана. Сам верховный жрец тяжело заболеет, а потом и скончается, так и не приходя в сознание. Есть специальные препараты, которые это сделают без проблем, и никто так и не будет знать о том, что в этот самый момент в теле несчастного верховного жреца уже находится сущность молодого Драка, который всего лишь надеялся занять его место и только-только стал мужем его собственной дочери. С учетом того, что генетическая карта этого разумного уже принадлежит его семье, можно сказать, что это не кровосмесительная связь. Однако сам древний жрец никогда не пускал в свою семью чужаков. Никогда за эти 1500 лет он спешил и хотел жить, потому что понимал, что только он сам может вернуть величие собственному народу, который был вынужден долгое время находиться фактически в заперти в одной звездной системе, где осталась единственная уцелевшая колония его народа. Уже только поэтому верховный жрец Каршак Танхир прекрасно понимал, что для повышения популяции его народу нужны фактически тепличные условия, а это было возможно только в том случае, если их раса будет высшей расой в огромной империи, желательно растянувшейся во всей галактике. Пока что их империя была не сильно велика, хоть и достаточно большая, но все же были государства и покрупнее. Взять хотя бы эту рабовладельческую империю Арвар. Эти разумные занимали территорию минимум в два раза больше, чем империя Антран. При этом они не скрывали своих желаний и поползновений. Именно оттуда часто поступали поставки в виде сладкого мяса для кухонь храма. Именно так именовались в империи Антран все те, кто попадал к ним в качестве пищи. Конечно, все ящеры Ашкамази с удовольствием ели бы мясо своих потенциальных врагов каждый день, но приходилось их удерживать от такого. Подобное им позволялось только во время каких-нибудь праздников, и то малыми дозами. Только верховный жрец храма позволял себе поедать подобное мясо каждый день, ведь он был верховным. Другие жрецы, конечно, могли роптать сколько им может быть угодно, но роптали они тихо, очень тихо, так как опасались главного, именно того, что сами могут оказаться на кухне. Нет, жрецов драков это не касалось. Эти разумные просто исчезали и потом появлялись где-нибудь уже с полностью стертой памятью в качестве простых исполнителей. Например, в последнее время у верховного жреца появилось желание повысить популяцию собственного народа, а для этого был нужен самец, который фактически работал на износ, оплодотворяя молоденьких самок из самых бедных семейств их народа, и к нему выстраивалась буквально огромная очередь, ведь все понимали, что подобное решение верховного жреца храма не было случайным. Это было нужно. Для чего? Да для того, чтобы их народ снова занял положенное место во главе всех разумных существ ближайшего сектора галактики, а то и во всей галактике сразу. Конечно, как только у них получится вернуть свое могущество, утерянное почти 10 тысяч лет назад, сам верховный жрец сделает шаг вперед, потребовав от последователей, чтобы ему на блюде принесли голову руководителя уцелевшего народа, тех самых медвежат Хиш, которые были виновны в том, что погибла родная планета представителей древней расы Дрика-Анот, ведь это их корабль-самоубийца тогда, войдя в звездную систему, где издревле была родина и оплот драков, каким-то невероятным образом сумел уничтожить там все, при этом сам уничтожился. Когда он взорвался, то волна мощного импульса неизвестной энергии, прошедшая по всей звездной системе, уничтожила фактически все живое, имеющее хоть какой-то намек на высшую нервную организацию. Что именно они и как сделали, драки до сих пор понять не могли. Вот только в ту звездную систему вход всем был закрыт. Во-первых, сами драки опасались того, что там может находиться что-то зараженное и опасное, что уничтожило фактически всех разумных существ на территории целой звездной системы и в результате этого оставило ее пустышкой, без присутствия там разумных. Может, это какой-то смертельный вирус? Это было непонятно. Тем более, что тот, кто принес это известие, также через несколько часов умер в мучениях, а его тело банально начало разлагаться прямо на глазах. С чем это было связано, никто так и не смог определить. Кроме того, вторым пунктом в этом вопросе шел тот факт, что в той звездной системе могли находиться древние реликвии их народа, поэтому кого-то постороннего туда допускать сами драки ни в коем случае не хотели. Это было слишком важно для них, так что данный нюанс даже не обсуждался. «Ну так что, мне кто-нибудь пояснит, что происходит?» Теперь уже раздраженно посмотрев на стоявших рядом жрецов, верховный жрец храма, задумчиво пожевав тонкими губами, медленно повернулся к своим помощникам, которые склонили свои головы еще ниже. «Вы хотя бы понимаете, что в данном случае может произойти, если представители какого-нибудь разумного сообщества, хоть той же Федерации Нивы, все же обнаружили что-нибудь из древностей, имеющих отношение к нашему народу?» Его гнев был вполне понятен. Один из агентов храма Федерации Нивы сообщил о том, что в центральной звездной системе Федерации появилась информация о передислокации части военного флота этого государства куда-то на периферии фронтира. И это было весьма подозрительно. Тем более, что этот флот был ударный, то есть можно было понять тот факт, что представители Федерации собирались на кого-то напасть. На кого? Куда они передвинули свои силы? Вопросов у верховного жреца было очень много, а вот ответов ни у кого не было. Все разумные, которые сейчас находились перед ним, банально косились друг на друга, опасаясь даже рот открыть, ведь в данном случае для них все это банально могло закончиться достаточно проблемно. Уже только поэтому все они молчали, ожидая, пока верховный жрец выберет кого-нибудь из них самостоятельно. При этом наверняка все они молились тому, чтобы тот не указал именно на них, но они не учитывали того факта, что верховный жрец не просто так требовал доставлять ему в качестве подопытных и пищи каких-нибудь одаренных из разных народов. Когда-то в далеком прошлом, почти 1500 лет назад, когда у него и появилась мысль создать храм, в руки этого разумного попался один индивидуум, который был одаренным, не совсем обычным одаренным. Просто ему когда-то повезло наткнуться на один древний артефакт, превративший его в вечного странника. С тех самых пор подобные артефакты именуются преобразователями Илгуса. Так звали этого несчастного, который сумел его активировать, и теперь после смерти тела его душа переходила в новое тело младенца. Кстати, чем и был хорош одноразовый заместитель? Именно тем, что ты мог сам выбрать то тело и возраст этого тела, в которое будет переходить твоя сущность. У этого же разумного, который сейчас был известен на все содружество под именем Илгус, такого выбора теперь просто не было. Его душа после смерти очередного тела тут же уходила в тело другого, в новорожденного, и по чисто случайному стечению обстоятельств. Единственный факт, который можно было утверждать точно, так это только то, что она вселится именно в гуманоида, и это было в определенном случае плохо, так как ты полностью себя осознаешь, но сделать ничего в принципе не можешь. Когда в его руки попался этот одаренный, древний жрец храма, а в то время еще достаточно молодой разумный, постарался задержать его в этом теле на несколько лет, постепенно поедая и заново отращивая ему конечности, благодаря чему такие мучения продлились достаточно долго. Именно тогда Гул-Граа и отработал технологию, которая позволяла ему извлекать дар из такого разумного. Да, ему не удалось тогда полностью поглотить дар этого существа, к сожалению. Илгус умудрился каким-то образом все-таки умертвить свой мозг. Как факт, верховный жрец потерял возможность получить огромные по своей силе способности к оперированию пси. Но прошло 1500 лет, и он не отступал от своей цели, стараясь сделать все наверняка. Сейчас он был способен четко ощущать эмоции разумных, не говоря уже о других способностях. Например, Коршак Тангхир мог спокойно сжечь любого из них или разорвать на куски. Так вот, именно эмоции этих разумных говорили ему о том, кто из них и чего боится, и он сейчас старательно искал того, кто должен был ответить за случившееся. Ну, привычка у него такая была. Если нужно кого-то наказать, то надо было выбирать в первую очередь из тех, кто стоит рядом, чтобы все понимали, что даже рядом с ним ты не защищен от наказания за свой проступок. Поэтому его считали хоть и ужасным правителем, но при этом также и справедливым. Хотя эти показательные казни не показывали того, что он делает хотя бы с теми самыми слугами и какими-нибудь рабами. Там ни о какой справедливости и речи не шло. Для него была только одна справедливость – его собственное желание, и это было важнее всего. «Итак, никто ничего не хочет мне сказать. Значит, я сам начну спрашивать». Криво усмехнулся верховный жрец и, так и не дождавшись ответа, медленно повернулся в сторону своего первого помощника, который судорожно оглянулся по сторонам, сразу понял, что речь идет о нем, и просто рухнул на колени. «Ну-ка, скажи-ка мне, дорогой ты мой, а почему это тебе домой поставляют пищу с кухни нашего главного храма? Объясни мне это. Ты верховный жрец, даже я не позволяю себе таких шалостей. Благословенная пища должна поглощаться в благословенных помещениях, в храме. Ты же позволяешь себе выносить эту пищу за территорию храма. Более того, насколько я понимаю, ты эту пищу раздаешь как благословение. А кто тебе это разрешил? Ты имеешь право кого-то благословлять? Мне одному кажется, что ты уже возомнил себя верховным жрецом. Или я в чем-то ошибаюсь?» Все эти вопросы были просто обыденностью и констатацией факта. Тут же сзади этого разумного появились два жреца-охранника, которые, схватив того за довольно прочный, хотя и роскошно украшенный воротник жреческого одеяния, банально уволокли его прочь. Он пытался кричать по дороге о своей невиновности, о том, что его оболгали и ложно обвинили, хотя все это было бессмысленным. По сути, ему надо было бы признать свою вину и просто отдаться на волю верховного жреца, ведь тогда его бы просто использовали, оставив живых, тем более, что верховный жрец прекрасно знал о том, что этот разумный устроил. У него уже лежало несколько доносов на этого умника, причем доносили на него даже члены его собственного семейства. Его собственный сын хотел занять место своего родителя, поэтому он даже не сомневался о том, что необходимо сделать для устранения старшего родственника с выгодной для себя позицией. «Ну а теперь я хотел бы спросить кое-что у главы департамента разведки империи». Медленно повернув голову, Коршак Тангхир вонзил свой немигающий и злой взгляд в старого ящера Ашкамази, который тут же принялся нервно подергивать своим хвостом, хотя голову не пытался поднять и глаза от пола не отводил. «Почему ваши агенты не уведомляют вас о таких нюансах, про которые я уже упомянул в начале нашей встречи? Или вы думаете, что ваш департамент просто так существует, а все его обязанности должны выполнять приверженцы храма? Как вы объясните мне тот факт, что эту информацию я получил отнюдь не от вас, а от кого-то другого?» «Прошу прощения, Верховный, но, к вашему сожалению, кроме информации о передислокации довольно крупного боевого подразделения Федерации, у нас нет никакой другой. Достаточно споро принялся отвечать этот старый ящер, заметив тот факт, что и сзади него возникли представители службы охраны храма, что не сулило ему самому ничего хорошего. «Доказательства того, что это могло произойти именно в отношении древних реликвий народа Дрикаанот, у нас просто не имеется. Тот самый агент нашего департамента, поблизости от которого произошло подобное событие, на данный момент не может действовать полноценно. Последнее известие, которое мы получили от него, свидетельствовало о том, что поблизости возникло какое-то излишнее шевеление и показательная охота на неблагонадежных разумных со стороны службы безопасности Федерации Нивы. Ситуация стала настолько опасной, что ему пришлось в срочном порядке сменить место собственной дислокации, и теперь ему нужен некоторый подготовительный период, пока он сможет убедиться в том, что выбрал полностью безопасное место, и только потом он начнет действовать. Любые подозрительные действия подобных разумных сразу привлекают к себе внимание, и по полностью давно отработанной процедуре у него есть время карантина – 2-3 месяца, в которые он старательно готовит эту территорию для полноценной деятельности. Сменив место своей дислокации, он автоматически перешел в режим той самой карантинной деятельности, то есть он сейчас отслеживает любые активные перемещения разумных поблизости и выжидает. Никакой активности проявлять он не может. К сожалению, вынужден признать, что такая мера просто необходима. Иначе своей излишней активностью наш агент привлечет к себе ненужное внимание и банально провалится. Многие наши агенты, которые не соблюдали подобных правил, достаточно быстро попали в руки наших врагов, поэтому кроме той информации, которая у нас есть из центральных миров Федерации Нивы, ничего нового просто не имеется. Достаточно и того, что мы даже не сможем определить направление перемещения того флота Федерации. Мы знаем только то, что по пути движения к нему присоединилась мобильная база, и не более того». «Не более того?» Тихо скрипнув зубами, что прозвучало в гробовой тишине зала храма, довольно громко и угрожающе, верховный жрец внимательно посмотрел на стоявшего перед ним со склоненной головой Ашкамази. «Не более того? Да вы хотя бы понимаете, что по сути эта ударная группировка увеличила свои силы практически в 2 раза?» «Такой корабль, как мобильная база со стороны Федерации, является достаточно большой угрозой. Вы должны как можно быстрее узнать все возможное о том, куда отправился этот корабль. Ведь вы и сами должны понимать, что некоторые секторы территории Фронтира, а также даже неизведанных регионов, представляют для нас недвусмысленный интерес. Неужели я должен рассказывать вам прописные истины? Что делается для того, чтобы не допустить столкновения интересов Федерации с нашими интересами?» «К сожалению, вынужден признать, что в данном случае мы особо сделать ничего не можем». Как-то странно, словно равнодушно, пожал плечами этот ящер, а потом еле заметно усмехнулся, что вызвало у верховного жреца очередной скрип его зубов. «Мы уже послали корабли-разведчики, только до тех пор, пока мы не знаем хотя бы сектора, в который отправились эти корабли Федерации, по сути, сделать ничего нельзя. Скажу сразу, не одни мы заметили это перемещение. Их стандартные противники, те же самые представители Империи Арвар, также запаниковали и передвинули к своим границам ударные группы тяжелых кораблей. Учитывая тот факт, что у работорговцев нет мобильных баз, им приходится сосредотачивать в пограничных зонах артиллерийские корабли сверхтяжелого класса. Только пользы от этого нет. Если они пропустят корабль класса мобильная база Федерации Нивы в какую-нибудь из своих звездных систем, то там будет жестокая бойня. Хотя я заранее подозреваю, что в данном случае ни о каком столкновении с Империей тут и речи не идет. За последний год не было замечено какой-либо излишней активности со стороны работорговцев, а ведь именно они обычно и были теми самыми разумными, кто устраивал провокации и становился источником неприятностей для своих соседей. В этот раз все было почему-то по-другому. Кстати, в республике Хагдан тоже начали передислокацию своего флота, и тоже в сторону территории Фронтира. Почему они это делают, мы не знаем. В республике наши возможности еще больше ограничены. Возможно, они просто заранее готовятся к тому, что им придется поддерживать своего союзника в каком-то противостоянии. Точно ответить на этот вопрос просто невозможно. Скажу только то, что мы не знаем именно целей Федерации Нивы. Чего именно они таким образом пытаются достичь? Как только наш агент выйдет из этого самого периода карантина, мы получим нужные данные. Хотя я удивлен тем, что приверженцы храма сумели доставить вам такую важную информацию. А что еще они вам сообщили? Ведь получается так, что вы знаете то, чего не знаем даже мы. Я думаю, что ваша агентура в некоторых вопросах может быть даже более эффективной, чем наша. Я не знал о том, что храм уже ведет собственную работу на чужих территориях. Теперь буду знать». С большим трудом собравшись и взяв себя в руки, верховный жрец взмахом руки отослал охранников. Этот наглый ящер прекрасно знал свое место, но также он прекрасно знал и свою работу. Нельзя было сбрасывать со счетов профессионализм его агентов, и если его агент действительно был вынужден уйти на тот самый карантин, можно было сразу понять тот факт, что ситуация стала куда сложнее. Возможно, там действительно возникли серьезные проблемы, которые так просто и легко решить не получится. Сейчас надо было срочно перевести тему беседы на что-то другое, ведь все присутствующие здесь разумные, имевшие отношение к различным службам империи, сразу же напряглись. Хотя бы по той простой причине, что почувствовали опасность от такой деятельности храма. Раньше храм Гул-Граа просто пытался как бы сдерживать их, старательно контролируя работу этих разумных, а теперь еще и за них пытается организовать собственную деятельность. Это само по себе изрядно насторожит кого угодно. Уже только поэтому можно было понять, что та самая служба безопасности империи Антран явно насторожилась в сложившемся положении. Они ведь тоже не захотят терять собственные возможности. Для них это было в принципе недопустимо. Естественно, что они тут же начнут пытаться найти различные доказательства подобной активности со стороны жрецов. А самому Каршагу Тангхиру это было не нужно. Он старался контролировать все так, как понимал, так как просто хотел иметь абсолютную власть, а для этого ему необходимо иметь рычаги влияния. А как это сделаешь, если ты, по какой-то глупости, возьмешь и просто выпустишь из-под своего контроля ситуацию, развивающуюся, например, в какой-то одной из подобных служб, например, тот самый департамент разведки? Эти разумные должны были в обязательном порядке следить за происходящим на территории государств-сателлитов Содружества, следить и постоянно контролировать, учитывая тот факт, что Верховный Жрец заранее воспринимал всех существующих разумных, которые не являются их покорными слугами и рабами, как потенциальных врагов. Можно было понять, что и к ним будет соответствующее отношение на тех территориях. Взять хотя бы как пример ту самую Республику Хагдан. В этом государстве представители негуманоидных рас местное население вообще не считало даже за ровню себе, а это было чисто человеческое государство. Да, в нем принимали различных гуманоидов, но не было кого-то, кто мог бы заявить о своей элитарности. Все были равными среди равных. А Дрик и Анод никогда такого не позволят, ведь они вышли в космическое пространство и были хозяевами всего этого сектора задолго до появления здесь каких-то потомков обезьян. И это раздражало Каршага Тангхира больше всех возможных проблем, которые можно было получить. К тому же он старался никогда не забывать и о том, что ему нужно усиливать самого себя. Ту процедуру по изъятию одаренных их дара он старался никому не открывать и использовал только на себе. К сожалению, такие разумные редко попадали в руки жрецам, тем более, что в последнее время среди высших иерархов храма появилась достаточно глупая тенденция, которая и вынудила его избавиться от одного из помощников. Дело в том, что вместо того, чтобы предоставлять одаренных, которых доставляли различные охотничьи команды в храм за достаточно крупные суммы средств, в качестве трофея именно верховному жрецу, этот разумный решил, что он сам имеет право попробовать свежего сладкого мяса. Как факт, одаренного сожрали, а его дар ушел в неизвестность, в саму ткань мироздания. И естественно, что верховный жрец был в данном случае просто разгневан. Как такое вообще можно было допустить? Вы же понятия не имеете о том, что с этими разумными делает верховный жрец. Так зачем вы вообще туда свои носы суете? Ну что же, по крайней мере, теперь эти разумные на достаточно долгий срок затихнут, и он хотя бы так сможет усиливать свои позиции. Каршаг Тангхир, конечно, был бы рад, если бы к нему в руки снова попался тот самый одаренный, который когда-то подтолкнул его к подобному искусству похищения чужих способностей к оперированию пси – Илгус. Этот разумный до сих пор продолжал перерождаться и часто возрождался в различных человеческих отпрысках. К сожалению, этот разумный, по какой-то неведомой причине, больше не возрождался на территории империи Антран, и это раздражало древнего Дрика Анод. Конечно, верховный жрец объявил огромную награду за разумного, в тело которого может переселиться сущность этого существа. Вот только справиться с таким ребенком не особо получится. Илгус тоже не терял время и достаточно сильно развился с тех пор. К тому же сам верховный жрец уже слышал как-то о том, что одна из поисковых команд нашла ребенка, в тело которого переселилась эта древняя сущность. И вроде бы уже все было готово для изъятия этого детеныша человека из его семейства. Однако потом, через некоторое время, пришло сообщение о том, что вся эта группа банально погибла. Прямо там, на месте. Видимо, этот разумный больше не хотел попадать в заботливые руки верховного жреца храма. Что же, и такое тоже было вполне возможно. Хотя ему очень хотелось бы решить вопрос с этим противостоянием в свою пользу. Однако сам верховный жрец сейчас старательно пытался понять, что ему делать дальше. Что такое обнаружили представители Федерации Нивы, что даже позволили себе достаточно крупный флот отправить куда-то на территории Фронтира. Сейчас основная проблема была связана именно с тем, что агенты их службы разведки были вынуждены какое-то время выжидать карантин, и это было плохо. Подталкивать этих разумных к активным действиям сейчас было тоже бессмысленно. Они просто не выйдут на связь или подумают, что это была провокация. Значит, ему нужно подумать над этим вопросом более самостоятельно. Скорее всего, придется послать на это дело специалистов из храма, например, тех же самых разумных сопровождения и темных жриц. Пусть они обзаведутся надежной агентурой, а также и выяснят, наконец, все то, что там могло произойти. Для этого нужно всего лишь быть эффективным. А уж темная жрица храма, которую можно туда послать, наверняка окажется таковой. Ведь в данном случае против ее способностей никто и ничего просто не сможет противопоставить, и об этом забывать явно не стоит». Тяжело вздохнув, верховный жрец медленно взмахнул рукой, отправляя всех прочь. Сейчас он старательно изображал из себя усталого старого жреца. Для чего? Да просто он уже присмотрел для себя смену. Молодой жрец, достаточно симпатичный и послушный, который, кстати, старательно сейчас заглядывался на дочь верховного жреца. Но эта девчонка тоже была с Норовым. Карса всегда была слишком избалована и часто вела себя так, будто бы это она хозяйка всего храма. Если бы она хоть немножко поддавалась воспитанию, то верховный жрец уже давно имел бы в руках исполнительную самку, что была бы готова пойти на любые уступки хозяину своей жизни. Эта же наглая дамочка довела его до такой степени, что верховному жрецу пришлось отправить ее в качестве наказания в тот самый лагерь, где обычно воспитывали темных жриц. Тут уж ничего не поделаешь. По крайней мере, там был очень жестокий способ воспитания, их часто наказывали. И в конце концов, спустя пару-тройку лет, она стала достаточно смиренно себя вести. И поэтому верховный жрец теперь мог рассчитывать на положительный результат. Но была у него теперь и некоторая сложность, так как темные жрицы по какой-то глупости выбрали ее своим руководителем. Хотя у нее, насколько ему было известно, никаких способностей подобного рода, вроде тех самых желез, в принципе не было. Однако в законах его народа существовала очень серьезная проблема, от которой никуда не денешься. Дело все в том, что было всего лишь одно правило, которое он в принципе не мог никак изменить, и которое открыто касалось тех самых жриц, что имелись в его распоряжении, что говорило о невозможности вмешательства верховного жреца в выборы такого руководителя, которого жрецы сами выбирают из своих рядов, и этому Каршак Танхир никак не мог помешать. Если они сами выбрали для себя главу, то ему приходилось с этим фактом считаться. По какой причине это произошло и чего именно они таким образом добивались? К сожалению, ответов на эти вопросы у верховного жреца на данный момент просто не было. Как бы он ни пытался исправить положение, несколько раз он пытался ввести свои правила, вынуждая темных жриц подчиняться своей воле. Вот только главная проблема заключалась как раз-таки именно в том, что они никак не хотели поддаваться его желаниям, а в данном случае он мог даже потерять их поддержку. По сути, для него это было в принципе недопустимо, поэтому ему и приходилось учитывать этот факт. Вот что ему теперь делать? Да, он может приказать ей отправить кого-нибудь из своих жриц в это путешествие. Надо всего лишь выполнить задачу, хотя при всем этом ему хотелось бы полностью контролировать ситуацию, а также вынудить эту дамочку все-таки признать настоящего хозяина своей жизни, а потом использовать в своих целях. Немного подумав и все же вызвав к себе эту нахалку, которая вела себя вполне спокойно и даже в чем-то достойно, верховный жрец приказал ей отправить кого-нибудь из подчиненных разумных в сторону той самой звездной системы Федерации Нивы, которая на данный момент интересовала империю Антран. Именно там и должны были быть найдены ответы на его многочисленные вопросы. Хотят ли этого данные разумные или нет, важно было вынудить всех этих наглецов ответить за свои действия. Тем более, что своей достаточно хорошо развитой интуицией сам верховный жрец храма ощущал опасность, исходящую от этой информации, полученной из Федерации. Если эти разумные действительно обнаружили какие-то следы древних представителей его родного народа, то в данном случае нужно сделать все возможное, чтобы все это попало именно в руки тех, кто подобного на самом деле достоин, но никак не в руки обычных людишек. Дело в том, что сам верховный жрец прекрасно понимал, что в данном случае достаточно сильно рискует, настолько сильно, что потенциальные враги их народа могут усилиться. Ему еще не хватало, чтобы кто-нибудь додумался, например, пойти на контакт с теми самыми медвежатами Хиш. Хватит и того, что эти твари уничтожили родную планету его народа. В той звездной системе было множество различных и могущественных артефактов, которые могли бы сейчас им пригодиться. Одни только знания, например, в отношении возможности строить корабли, поражали. По легендам, которые дошли до современников, в то время еще молодого жреца, их народ мог строить корабли размером в десятки, а то и сотни километров. Однако потом, когда они рухнули в пучину отчаяния и боли, представители их народа растеряли большую часть знаний. Им пришлось использовать технологии этих существ, которых многие в Содружестве называли древними. Хотя, какие они ко всем демонам Вселенной древние? Вот их народ был древним, по крайней мере, так думал сам верховный жрец. Дорогая моя, у меня есть к тебе просьба. Постаравшись сделать как можно более ласковое выражение лица, верховный жрец медленно повернулся к собственной дочери, которая сейчас стояла перед ним в жреческом одеянии, вежливо и равнодушно устремив свой взгляд в мраморный пол под его ногами, как и положено верной и покорной дочери. «Мне нужно, чтобы ты послала кого-нибудь из своих лучших воспитанниц на территорию Федерации Нивы. Там есть кое-что достаточно интересное для нас. Нам срочно нужно узнать о том, куда Федерация Нивы решила отправить свои боевые корабли. Часть их военного флота отправилась в неизвестность, куда-то на территорию фронтира. И вроде бы это было связано с какими-то очень важными секретами. Даже если это простые ресурсы, то мы должны это сделать. Мы должны знать, что они там нашли. Если получится, то желательно вообще забрать у них все это». Ведь, по сути, все в этой галактике принадлежит нам, и я надеюсь, что ты позаботишься об этом, дочь моя». Говоря все это, сам Коршак Тангхир с большим трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Ее воспитанницы, вообще-то некоторые из этих воспитанниц были старше его дочери минимум в 2 раза, но если они выбрали себе кого-то главой, то ему приходилось с этим считаться. Так что в этом случае ему пришлось действительно так общаться, хотя он на данный момент прекрасно чувствовал то, как бурлят эмоции в этой молодой девушке. Но она, видимо, все же сумела взять себя в руки и сдержалась. Вежливо поклонившись отцу, молодая жрица всего лишь поинтересовалась тем, какую по численности группу ей нужно отправлять на территорию Федерации Нивы, а также и тем, какие силы и ресурсы в самом деле они имеют право использовать. Задавала она эти вопросы один за другим, и вопросы были явно нешуточные. Так что сам верховный жрец вполне понимал ее своеобразное беспокойство, ведь она на данный момент действительно переживала за выполнение задания, и ни о чем другом. Все было вполне естественно, поэтому верховный жрец дал ей специальный перстень, обозначающий факт того, что она исполняет именно его волю, и попросил передать этот перстень той самой жрице, которая займет место в отряде как исполнитель его воли и командир отряда. «В ее задачу входит собрать максимум возможной информации, а также и обзавестись новыми агентами», – проговорил Коршак Тангхир, напоминая своей дочери факт того, что именно хочет получить таким образом. «Если ей удастся обзавестись каким-нибудь достаточно серьезным агентом, например, в виде достаточно значимого разумного Федерации Нивы, то я не буду против. Нам агенты такого уровня нужны». «Отец мой, надеюсь, вы не забываете о том, что нам придется время от времени обновлять этот контакт». Медленно раздвинула свои полные чувственные губы в какой-то многозначительной улыбке молодая жрица, что заставило самого верховного жреца даже вздрогнуть от неожиданности. «Дело в том, что есть такой факт, про который не стоит забывать, и он открыто касается именно возможности того, что наша жрица, которая заключит такой контракт с разумным, будет должна минимум раз в пару лет, а то и чаще, встречаться с этим разумным, чтобы тот все же не сорвался с ее крючка управления. Как мы это обеспечим? Если вы хотите, чтобы этот разумный был тайным агентом, то нам придется обеспечивать их общение уже на территории Федерации Нивы». «Это дело будущего, дочь моя», — сразу успокоившись, проговорил верховный жрец. «Но если вы сумеете подтолкнуть этого разумного к решению подобного вопроса, да еще и полностью самостоятельно, то я не буду против. Для меня важно, чтобы этот разумный был полезным нашему народу. Ты и сама должна прекрасно понимать такие нюансы. А если мы упустим такую возможность, то сами пострадаем. А этого допустить нам никак нельзя, поэтому надо очень сильно постараться. Мы должны знать, что происходит. К тому же, ты и сама знаешь историю нашего народа. А значит, ты должна знать, что в одном из секторов неизвестных регионов, как сейчас принято говорить в Содружестве, может находиться какая-нибудь колония нашего народа, которая сохранила древние знания». Честно говоря, когда он произнес эту фразу, верховного жреца самого чуть не вывернуло от приторности сказанных им слов. По сути, это было глупо даже произносить вслух. Всего лишь по той простой причине, что такой нюанс в принципе не имел значения. Ведь если бы такая колония действительно уцелела, то рано или поздно разрозненные части их народа все-таки бы объединились. И как факт, сейчас им бы не приходилось прозябать в этом мире содружества и терпеть рядом с собой низших существ. И тут ничего не поделаешь, ситуация была такова, что представителям его народа нужно было искать способы к выживанию, и он надеялся на то, что его дочери в том самом обучающем лагере эту информацию вбили в голову, иначе у него могут быть большие проблемы, ведь сейчас в руках у этой девчонки находились достаточно серьезные силы в виде тех самых темных жриц, которые на данный момент могли стать теми, кто в один прекрасный момент вернет его народу величие. Как и следовало ожидать, эта молодая самочка внимала ему с почтением и молча и с почтением выслушала все то, что сказал ее отец, после чего аккуратно взяла тот самый перстень, который давал ей возможность распоряжаться различными приверженцами и исполнителями храма, и отправилась исполнять волю своего хозяина, хотя кому-то подобное сейчас нужно было сделать все необходимое, иначе они могут многое просто потерять, а ему пока что придется заняться другими делами. В последнее время представители различных служб империи Антран начали почему-то интриговать именно с представителями храма, но никак не между собой, что его изрядно настораживало и даже раздражало. К сожалению, тут пока что он ничего поделать просто не мог. Все это положение дел было таково, что сам верховный жрец прекрасно понимал главную возможную проблему. Эти разумные не должны сейчас объединиться против него, против всего храма. Они должны конфликтовать именно друг с другом. Если же такой казус вообще произойдет, то у представителей храма будет много сложностей. И эти сложности рано или поздно доведут до серьезного конфликта интересов, что может банально разрушить империю. Так что на данный момент им приходилось пользоваться поддержкой этих разумных. Но если ашкамази вдруг решат, что могут самостоятельно принимать различные решения, то у представителей храма, а именно у тех, кто имеет отношение к народу Дрика Анод, будут огромные проблемы. По сути, это было бы в принципе нежелательно, но тут уж ничего не поделаешь, придется решать этот вопрос. Именно исходя из всех этих размышлений, Каршак Тангхир понимал то, что ему надо опять подкинуть какие-нибудь компрометирующие документы руководителям различных государственных организаций друг на друга, и пусть между собой грызутся, сколько им влезет. Зато в этот момент храм старательно будет собирать про них всю возможную информацию, чтобы держать ситуацию под контролем. Ему еще не хватало, чтобы вместо поиска общего врага эти разумные начали вспоминать о том, что именно представители древнего народа Дрика Анод чем-то им не угодили. Это было в принципе нежелательно и вообще недопустимо. Так что он понимал, что ему нужно делать. Главное, чтобы его дочь сделала все как положено, а потом ее ждет бракосочетание. Ну, так называли у людей этот ритуал, а у них просто создание гнезда. Она станет женой одной из многих. А сам верховный жрец получит возможность в случае необходимости получить новое тело и новый виток возможностей, который позволит ему продвигать свои интересы дальше. Честно говоря, каждый раз, когда у него рождалась дочь, верховный жрец очень сильно переживал. Дело в том, что он сам прекрасно понимал одну сложность. Если родился бы сын, то такого разумного пришлось бы просто уничтожить, ведь это прямой наследник его места. Мало ли на какие глупости в данном случае могли бы пойти жрецы храма, как только получили бы возможность потеснить самого верховного жреца. В этом случае они могли бы совершить серьезную ошибку, банально попытавшись занять место советника верховного жреца при молодом и не совсем опытном разумном. Ему самому даже немного больно было вспоминать, что произошло в прошлом, когда одна из его очередных жен решилась попытаться убить своего супруга всего лишь из-за того, что узнала о собственной беременности. И о том, что в данном случае ее ребенок был именно мужского пола. Благо, что в то время он уже владел пирокинезом, и женщина просто сгорела, попытавшись нанести ему в спину удар. Однако даже в этом случае она не смогла ничего сделать, а банально сгорела вместе со своим ребенком. Конечно, он потом погоревал некоторое время, но недолго, ведь у него уже была одна дочь. К тому же все понимали тот факт, что великий бог Гулграа, которому поклонялся верховный жрец, его защитил от смерти. Конечно, кто-нибудь бы удивился этому утверждению, учитывая все его способности к оперированию пси. Но проблема была в том, что у представителей его народа никогда не было от природы таких способностей. Эти способности они могли забирать у других разумных существ, а сами никогда не рождались с подобным даром. Вот он сам, например, накапливал эти способности и со временем, постепенно собирая их с различных одаренных, мог стать действительно кем-то очень могущественным, скапливая все это внутри собственной сущности. Чего не скажешь про других разумных, которые просто не могли ничего делать, так как в сложившемся положении он имел перед ними большой перевес в силах. Пару раз за его долгую жизнь верховному жрецу приходилось убивать собственных сыновей. Был даже случай, когда одна из его жен каким-то невероятным образом умудрилась родить ему 3 сыновей. Ему было даже страшно вспоминать то, на какие интриги ему самому пришлось пойти, чтобы сначала эти 3 разумных просто перетравили друг друга, а потом последний из оставшихся сам попал в ловушку. Ведь он считал себя фактически уже наследником верховного жреца храма, а значит, именно он имел возможность чувствовать себя в безопасности. Вот только сам верховный жрец не собирался никому отдавать свою власть, так как понимал, что в сложившемся положении подобное в принципе недопустимо. Придется ему тщательно отслеживать происходящее, чтобы вообще никоим образом не допустить даже малейшей возможности к возвышению чьих-либо чужих интересов. Коршак Тангхир сам прекрасно понимал, что в данном случае все это может стать фактически приговором для остатков его народа, а этого он не хотел, так как надеялся, что все-таки сумеет взять сложившуюся ситуацию полностью под свой контроль. Так что он сейчас прекрасно понимал тот факт, что бы там ни нашли эти умники из Федерации Нивы, сам верховный жрец храма не позволит им забрать все себе. Он прекрасно понимал, что там явно есть что-то очень интересное. Настолько интересное, что это самое что-то может пригодиться именно его народу, что бы там ни было. Даже если оно не имело никакого отношения к древним Дрикаанод, это уже не имеет особого смысла или значения. Значение в данном случае имеет только сам факт того, что он может получить, постаравшись забрать подобные ценности в свои руки. «Ну, наконец-то!» Медленно выйдя из главного зала центрального храма Гул-Граа, молодая представительница расы Дрикаанод деловито одернула свою ритуальную одежду темной жрицы и, гордо задрав подбородок, направилась в свои покои. «Теперь я всем докажу, что полностью самостоятельная личность. Докажу и сумею продемонстрировать им всем то, что запросто справлюсь с любой проблемой». Хотя сейчас Карса Тангхир прекрасно понимала, что, по сути, все это всего лишь своеобразная приманка в ловушке. Она видела масляный взгляд какого-то странного молодого жреца, который в последнее время старательно оттирался возле ее отца, которого никем иным, как тираном, она просто назвать не могла. Несмотря на то, что девушка имела отношение к самой могущественной семье в империи Антран, с ней практически никто и никогда не считался, так как она была всего лишь самкой, расходным материалом, сейчас же ей дали возможность действовать на собственное усмотрение. И в душе молодая жрица понимала, что подобное может стать именно для нее возможностью вырваться на свободу. Карса прекрасно понимала, что в данном случае вариантов у нее просто нет. Да, несколько темных жриц, с которыми она обучалась, просто захотели получить свободу. Они уговорили всех остальных, а их на данный момент было всего лишь пятеро, чтобы у них была хотя бы призрачная возможность вырваться прочь, возможно, даже основать собственную колонию. С их способностями не составит труда стать достаточно значимыми фигурами среди разумных, а Карса Тангхир будет ими руководить по праву рода, ведь ее родословная восходила к самому Гул-Граа. Пока она находилась в лагере темных жриц, молодой девушке давали изучать архивы, ведь все-таки она имела отношение к достаточно могущественному семейству, и в данном случае никто даже не оспаривал ее право на эти знания. Вот только многие забывали о том, что в этой информации было прописано много интересного. Например, там была информация о том, какие судьбы ожидали всех тех, кто становится женами верховного жреца. Старательно собирая всю возможную информацию про свое вероятное будущее, девушка уловила одну весьма подозрительную связь в происходящем. Дело в том, что у верховного жреца всегда была одна дочь, не две, не три, одна, хотя в других семьях представителей их народа плодовитость, наоборот, сильно поощрялась. Зато у верховного жреца в роду детей было очень мало. Почему? В его семье в основном рождались девочки, и то одна, не больше. Что это было такое? Потом Карса заметила еще одну странность. После того, как дочь верховного жреца выходила замуж за молодого приближенного к нему разумного, то практически сразу сам верховный жрец начинал тяжело болеть и умирал. Причем сразу и не приходя в сознание. От силы после обряда проходило около месяца. После того, как его дочь выходила замуж, и, по сути, свадьба его дочери считалась признаком близкой смерти верховного жреца. При всем этом был еще один странный факт. Новый верховный жрец, в виде того самого молодого разумного, который женился на дочери предыдущего верховного жреца храма, отличался достаточно большой жестокостью и прагматичностью. Это заметили все разумные, кто с ним хоть когда-либо сталкивался, всего лишь по той причине, что этот жрец действовал жестко и резко, и даже вразрез со своими старыми принципами и нормами. Как такое возможно? Подобного никто не понимал, ведь этот разумный внезапно, буквально только-только получив свою власть, резко менялся. Настолько резко, что его даже родственники не узнавали, так как рассчитывали на его поддержку и помощь, а получали совсем не то, чего так жаждали от возвысившегося родича. К тому же был еще один весьма интересный, по мнению молодой девушки, факт. Этот разумный в первую очередь по какой-то никому неведомой причине отлучал от храма и практически уничтожал всех своих близких родственников. Вот же странность. Некоторые из тех, кто старательно вел архивы храма, указывали в своих записях то, что первое время им даже казалось, будто бы в этого разумного вселялась какая-то чуждая ему самому сущность, которая старательно пыталась удержать власть только в своих руках. Все эти факты, которые старательно собирала Карса Тангхир, говорили о том, что ей лучше не иметь никакого дела с подобными ставленниками собственного отца, Ей хотелось свободы, и она уже привыкла к тому, что не хочет быть простой тенью женой будущего верховного жреца. И эти приторные улыбки ее родителя, который все время улыбался, при этом явно прекрасно зная все будущее развитие событий, которые произойдут в ее жизни, молодую Драку, банально раздражали. Ей подобное было совершенно ни к чему, так как сама Карса прекрасно понимала, что при подобном стечении обстоятельств для нее самой ничего хорошего не произойдет. Да, сейчас она старательно изображала покорность и тот факт, что с большим удовольствием выполнит приказ своего родителя. Однако при всем этом она также понимала и то, что этот разумный опять что-то задумал. И сейчас у нее была прямая возможность получить то, что ей нужно. Она не просто так задавала различные глупые вопросы по поводу того, какие возможности она сможет использовать для выполнения задания и какие силы ей предоставят. Кому-то это все действительно могло показаться весьма глупым и наивным, но только не ей. Для нее это все было необходимо именно для того, чтобы начать действовать самостоятельно. И все только для того, чтобы удивить не только собственного отца, но и всех тех жрецов, что старались использовать как саму Карсу, так и темных жриц. И сделать это она собиралась весьма неприятно для жрецов храма. Да, она помнила о том, что темным жрицам нельзя применять свои способности во вред служащим и жрецам храма. Ну да, так они и не собирались этого делать. Да и зачем нужно причинять кому-либо из этих разумных какой-то вред? Это в данном случае просто глупо. Настолько глупо, что все потенциальные враги темных жриц просто не учитывают главного. Их все время приучали вред не наносить. Именно вред. А ведь тут речь будет идти отнюдь не о каком-либо вреде, а о пользе. Ведь они собираются основать новую колонию представителей их народа, чтобы постараться вернуть величие их народу. Да, им придется потратить на это определенные ресурсы, но для этого она и использует то, что нужно, хотя их самих будет слишком мало. Но выбора в данном случае просто нет, ведь если ее отец хотя бы заподозрит тот факт, что девушка пытается его обмануть, то ничем хорошим для нее все это не закончится. Так что нужно действовать по уже заранее отработанному плану, который они с темными жрицами разработали, так как они тоже хотели получить свободу, хотя бы призрачную. Именно поэтому они и будут действовать быстро. Вернувшись обратно в лагерь, Карса Тангхир тут же принялась раздавать приказания. Как и следовало у всех этих разумных, чтобы они себе там не думали, теперь просто не было выбора. Именно поэтому ей и удалось достаточно быстро подготовить все необходимое. Корабль для бегства в виде достаточно нового тяжелого крейсера она выбрала не просто так, не случайно. Попутно по приказу исполняющего волю верховного жреца храма, темные жрицы тут же принялись за дело, достаточно быстро обработав капитанов целой боевой эскадры флота империи Антран, которые должны были вывести ее вслед за их кораблем, забрав и свои семьи, и близких, и всех возможных разумных для организации полноценной колонии. Это было достаточно важно. Также им были необходимы ресурсы и различные виды оборудования. Без ресурсов все это могло быть просто бессмысленно. Но все было уже заранее продумано, так что действовали они быстро. После соответствующей обработки все эти разумные не задавали вопросов. Задержалась она в данном случае всего лишь на двое суток, и тот самый корабль, который Карса Тангхир выбрал для бегства, начал свой разбег всего лишь через 5 часов, исчезнув в темноте гиперпространственного прыжка. Однако потом, спустя буквально неделю, после того, как их корабль отбыл в нужном направлении, следом вдруг выдвинулись еще несколько кораблей под защитой полноценной боевой эскадры с достаточно серьезным грузом и группой поселенцев. Уже потом, спустя некоторое время после этого конфуза, все те разумные, кто сопровождал отправку таких грузов, но не был нужен для колонии, просто покончили с собой. Такой у них был приказ. Все это было сделано для того, чтобы никто не смог отследить перемещение кораблей-беглецов. Ведь они и сами прекрасно понимали тот факт, что их будут искать, и наказание в данном случае будет весьма жестоким. Когда верховный жрец храма узнал о том, что случилось, приступ его гнева был просто невыносим для окружающих. В призрачном пламени его силы сгорели все жрецы, которые находились рядом, включая сюда, кстати, и того самого молодого жреца, который был выбран в качестве наследника его тела. А зачем он был теперь нужен? Ведь теперь верховному жрецу банально не с кем его сводить. Дочери-то у него теперь нет, ведь когда стало понятно, что случилось что-то экстраординарное, Каршак Тангхир потребовал проверить лагерь тех самых темных жриц. Ни одной темной жрицы, включая инструкторов, которые с ними занимались, там уже не было. Это был специально отделенный и закрытый монастырь. Кто-то из его служителей был найден мертвым, а кто-то просто исчез. Однако следов не было, хотя зачем ему сейчас были нужны какие-то следы? Верховный жрец и сам прекрасно понимал, что именно в данном случае сыграл с ним в эту проклятую игру, банально обманув его и получив то, что было нужно. Эта наглая девчонка, как оказалось, не стала покорной, а затаила на него зло и решила банально лишить храм подобных возможностей и силы, которые им давали темные жрицы. Такое стечение обстоятельств было для верховного жреца просто убийственным открытием. Он несколько дней не мог прийти в себя. Несколько дней вокруг него все рушилось, разлеталось вдребезги и сгорало в беззвучном пламени. Каршак Тангхир с трудом успокоился, и на этом фоне он даже забыл на некоторое время о том, что именно было причиной того, чтобы отправить темных жриц куда-то, по его собственному заданию. Но сейчас он решил не рисковать, тем более, что темных жриц у него в распоряжении больше под рукой не было. А значит, в ближайшее время несколько довольно высокопоставленных агентов храма банально перестанут им предоставлять информацию, ведь воздействие этого самого вещества, которое вырабатывали своими железами темные жрицы, банально прекратится. Это было, конечно, совсем не то, чего бы он так хотел, но теперь выбора как такового у него просто не было. Мало того, что он потерял всех этих разумных, которые должны были продвигать дела храма, так теперь храм потерял еще и всех инструкторов, которые знали процесс обучения темных жриц. И теперь эти знания взять им просто негде. И в этой ситуации оставалось только рассчитывать на помощь департамента разведки Империи Антран, на то, что их агенты все-таки сумеют добиться нужного результата. Будет ли так на самом деле, верховный жрец храма Гулграа просто не знал. Но он знал только то, что теперь ему снова придется планировать свою игру лет на 20 вперед. Опять. Или же ему надо выбирать какого-то сменщика на свой пост. Но как тогда быть с кровью его семьи, восходящей своей родословной к самому великому и ужасному Гулграа? Теперь этого он себе позволить просто в принципе не мог, по той простой причине, что в данном случае он банально потерял эту связь. Нет, не связь с именем. Чего он хотел добиться, так это сохранить именно родовую связь. Он хотел, чтобы именно его род привел народ Дрикаанот к величию. Сейчас же он уже не тот разумный, кто начал эту игру 1500 лет назад. И даже простая попытка сказать о том, что в какой-то степени у него есть родство с Гулграа, будет просто бессмысленной, так что выбора у него теперь просто нет. В первую очередь нужно найти беглецов, и ради этого он готов потратить еще 1000 лет. Все только ради того, чтобы получить возможность отомстить и вернуть свою кровь и цель своей жизни. Но сейчас сначала ему придется снова искать себе супругу, только вот опять же у него возникает серьезная проблема. Родовая связь, которая позволяла ему удерживать власть и место верховного жреца, шла как раз через супругу, и это весьма неприятное событие как раз-таки мешало ему успокоиться настолько сильно, что он даже отвлекся на некоторое время от интриг между представителями различных служб Империи Антран. Все только из-за того, что его, с его 1500-летним опытом интриг, перехитрила какая-то наглая девчонка. Что было для него очень серьезным ударом, настолько серьезным, что Каршак Тангхир все никак не мог успокоиться.